Глава восьмая. Давайте спустимся с холма. Посредственный. Ладно, пусть. Но хотелось бы стать, по крайней мере, более решительным. Способным на быстрые решения, внушающим товарищам уверенность. Возможно, стать таким лидером, про которого думают. О, давайте сделаем, как он говорит, и не выйдет, но... Ну, все равно других вариантов нет, может, сделаем, как он предлагает? Стать таким лидером вполне... осуществимая задача. Но задача не выглядит простой. А еще мало того, что впереди лежит Даскрел, закатный мир, так еще сон и усталый взгляд Харухира портит впечатление уверенного в себе лидера. Ну, сам он, разумеется, не видит собственных глаз. Но, наверное, они выглядят именно так. Наверняка. Нежелание, сомнение, нервозность, все эти неподобающие тревоги и страхи не перестают грызть его. От природы сонные глаза Харухира в таких случаях выглядят особенно уставшими. Ему это хорошо известно. Разумеется, на самом деле Харухира вовсе не хочет спать. Сейчас ему не уснуть, даже если Шихору нашлёт на него тень сна. И все же его внешний вид говорит об обратном. Ситуация никак не способствует спокойствию. «Прости, Харухира, я у тебя в долгу», – проговорил Кикава. Судя по выражению его лица, он и правда сожалеет. «Да уж, в долгу», – Ранта фыркнул. «И имей в виду, Кикава, должок нехилый. Ты понимаешь, я надеюсь?» «Перестань». Юма ударила Ранту в плечо. «Нельзя так. Кикаве и без того плохо». «Юмэчи». Кикава схлипнул. Похоже, он действительно упал духом. «Магия работает». Шихору повернулась к Харухиро и кивнула. «Я чувствую элементалии, как обычно. Все в порядке. Я буду защищать Шихору всеми силами». Мэри ударила озим посохом. «А я», – Кузык опустил забрало шлема, – «защищу всех». «Полегче». Харухиро поскрёб затылки. «Нет, неправильно. Не напрягайтесь так. То же самое вроде. В общем, я хочу сказать, мы не будем пытаться совершить невозможное. Прости, Кикава, но если там окажется слишком опасно, мы тут же отступаем. Впрочем, по сравнению с Такис, у нас есть некоторые преимущества». «У нас есть я, Ранта-сама». Ранта выпятил грудь. «Первым делом информация», – продолжал Харухира, привычно пропуская слова Ранты мимо ушей. «Сектанты, белые гиганты, мы знаем, что впереди враги. Предупреждены, значит вооружены. Кикава сможет нас провести к руинам. Кроме того, мы заранее знаем, что не можем положиться на магию света. Да и на магию тьмы тоже». «А еще я». Ранта крутанулся и встал в странную позу. «Еще количество». Харухира, само собой, все так же игнорировал ненужный раздражитель. «Среди нас нет кого-то вроде Анны-сан, не способного защитить себя самостоятельно. Ну, пусть даже это и шутка, но и с Кикавой нас все равно на одного больше. Так ведь, танк Кикава?» «Ага. Такимуна-сан, хоть и паладин, не особо-то похож на танка. Так что роль основного танка выполняю я». «Что ж, значит, вместе с Кузаком у нас два танка. Поначалу основным будешь ты, Кузак. Ну а Кикава подменит, если понадобится». «Угу. Окей. И третье преимущество». «Ну, я же, да?» «Ах, да. Точно-точно, само собой. У нас есть ты, Ранта. Разменная пешка, которой всегда можно пожертвовать. Это огромное преимущество». «Хе-хе, дошло наконец. Я поистине... Эй, что еще за разменная пешка? Да я сам тебе на кого хочешь изменяю, эй, пошел ты!» «Есть еще одно». Шихору указала на Харухира. «Осмотрительный предводитель». Харухира сморгнул. «У меня вроде бы не такой уж и сонный взгляд», — подумал он. «Хе-хе-хе-хе». До сих пор унывавший Хикава, наконец, немного придя в себя, рассмеялся. «Отлично сказано. Мы так и сбывает увлекаемся, ломимся к цели со всех ног. И пока удача на нашей стороне, способны свернуть горы. Но рано или поздно спотыкаемся. И тогда все становится очень плохо. А команда Харучи не такая. Вы крепче стоите на ногах. И как раз в такое время Харучин недостаток боевого духа играет в плюс. Верно ведь?» «Да каким боком это плюс?» Ранта скорчил такое лицо, словно его вот-вот вырвет. «Это минус. Нет, что ли? От его характера сдохнуть можно. С ним каждый день, как на похоронах. Поставь себя на мое место». Лично я благодарен за это. Кузак сдержанно наклонил голову. И я тоже. Мэри чуть приподняла руку. И я. Улыбнулась Шихору. Юма тоже так думает. Гораздо лучше ведь не высовываться почем зря. Правда? Ну еще бы, Юма. У тебя нечему высовываться. Доска. Не называй Юма доской. А ты потри, что там у тебя есть. А вось не так обидно будет. Юма все время ощущает какое-то странное чувство, когда массирует грудь. Так что нет. Ты серьезно терва, что ли? Это грудь Юмы. Так что Юма может делать с ней что хочет. Ну, я не в этом смысле. Извращенец. Мэри смерила Ранту ледяным взглядом. Дегенерат. С неприкрытым презрением произнесла Шихору. Похоже, все приободрились. Ну, в общем-то, Харухира случалось иногда думать, что он все же приносит некоторую пользу команде. Не как лидер, а как вор-разведчик. Насколько мог судить Харухира, его характер хорошо сочетается с этой ролью. Пусть в бою от него не особо много пользы, но в разведке и слежке он вполне компетентен, не так ли? Но одно дело, понимать это самому, получить положительную оценку товарищей гораздо приятнее и придает новые силы. Харучи? Кикава легко постучал Харухира по плечу, рукой в рукавице. Решать, когда отступать будешь ты, и я подчинюсь. Пока считай меня одним из вас, ладно? Не стесняйся командовать мной, хорошо? Договорились. Харухира пихнул его в руку кулаком. Ну, идем. Первым я, остальные за мной. Сохраняйте дистанцию примерно в 10 метров. Сначала Кикава, за ним Кузак, Ранта, Шихору, Мэри и Юмы. Юмы, на что на тебе? Есть не. Получив этот странный ответ, Харухира пошел вперед. Они вступили в Доскреум. Высокий небосвод на первый взгляд, словно бы вечерний, а на самом деле совершенно неестественный. Сильные порывы ветра, немного даже беспокоящие. Судя по рассказу Кикавы, сегодня в районе исходного холма тоже нет врагов. Но это еще не повод расслабляться. Разбросанные там и сям по поросшим травой склонам белые, похожие на колонны скалы, достаточно велики, чтобы за ними мог спрятаться человек. Так что лучше, наверное, идти не прямо, стараясь, чтобы просматривалось как можно больше пространства. Это было непросто, но в то же время двигаться вот так, тщательно выбирая, куда повернуть на этот раз, было довольно забавно. Харухира спустился вниз по склону неспешным шагом. Он обернулся и встретился взглядом с Кикавой. Тот кивнул, указывая вперед. И, видимо, Харухира выбрал правильное направление. Все тяжелые грузы, палатки и провизию они сложили у входа в Доскрел. И теперь двигались налегке. Когда склон под ногами перешел в горизонтальную поверхность, Харухира, подчиняясь какому-то безотчетному импульсу, обернулся и посмотрел вверх, на склон холма. Паранойя, что ли? У Харухира мелькнула мысль, что на вершине холма враги, но там никого не было. Пусть это был напрасный страх, но лучше уж пугаться каждого шороха, чем по беспечности попасться в засаду. Нужно относиться к собственным страхам со всем вниманием. Вскоре стоячие камни остались позади. Однако ничего похожего на деревья пока не видно. Может, в этом мире вовсе нет деревьев? Харухира время от времени оборачивался, уточняя у Кикавы направление. Как странно. Пробормотал он себе под нос и коротко выдохнул. Освещение напоминает вечерние сумерки. Но не видно ничего похожего на солнце. В небе не летают ни птицы, ни насекомые. Слышен лишь шелест ветра. Обернувшись в десятый раз, Харухира ощутил какой-то дискомфорт. Он и сам слабо понимал, в чем дело, но беспокойство не проходило. Харухира махнул рукой, приказывая остальным остановиться, и начал осматриваться. Где? Что? Харухира резко втянул воздух. Это? Стоячие камни на исходном холме. Не все, часть их. Он присмотрелся внимательнее. Да, сомнений нет. Они движутся. Примерно каждый десятый из этих камней? Столбов? Наверное, правильнее все же столбов. Медленно, едва заметно, но перемещаются. Почему непонятно? Что это? Как такое возможно? Ни на один из этих вопросов Харухира ответить не смог бы. Но факт остается фактом. Стоячие камни, по крайней мере некоторые, и едва заметно, но все-таки могут двигаться. Может, они живые, а может и нет, но перемещаться способны. Обратить на это внимание остальных? Пока, наверное, не стоит. Если бы стоячие камни двигались все сразу, то использовать их как ориентиры было бы нельзя. Но поскольку это не так, то все в порядке, наверное. Ранта поднял обе руки, разводя их в жесте недоумения, словно спрашивая, в чем дело. Харухира помотал головой. Все нормально. Главная, точнее, единственная их цель – руины. Нужно помочь Такис, при этом насколько возможно избегая опасности и не отвлекаясь на посторонние вещи. Харухира продвигался вперед. Ландшафт, хотя и лишенный мест, со сколько-нибудь резкими перепадами высоты, все же не был идеально ровным. И практически на каждом возвышении и углублении виднелись стоячие камни. Вероятно, они не любят ровные поверхности. Поймав себя на этой мысли, Харухира осознал, что рассматривает стоячие камни как нечто родственное живым существам. Как бы то ни было, лучше не приближаться к ним слишком близко. И едва придя к такому заключению, Харухира увидел пса. Он, конечно, никак не ожидал увидеть здесь собаку. Но при том, пес, лежащий в траве чуть поодаль и помахивающий хвостом, вызвал скорее легкое удивление, чем шок. Так, естественно, была эта картина. Но нет, стоп. Тут же задумался Харухира. Здесь Даскрём, другой мир. Странно, что тут оказалась собака. Ну, может, на самом-то деле ничего странного в этом нет. Но все же не стоит расслабляться.